Глава вторая. Свидание на троих. «Алька!» — Сева трясет меня за плечо. «В школу пора. А у тебя брат голодный. Чего дрыхнешь?» «И правда, чего? Ах да, я же полночи писала Тане на сочинение. Пришлось долго редактировать текст, чтобы Надежда Ивановна не догадалась, кто автор. У меня довольно узнаваемый слог. Пицца вроде осталась. Я с трудом продираю глаза. В микроволновке погрей». Странно, почему будильник не прозвенел? Я же всегда просыпаюсь первой. Ого! Звонил, пропущенный сигнал мигает на экране смартфона. Значит, не услышала. Во сколько же я легла спать? «Вчера все доел», — признается Сева. «Ну, Сева! У меня растущий организм!» Я бросаю в него подушкой. Подушка не долетает. Сева подхватывает ее одной рукой и аккуратно возвращает на место. «Ладно тебе, не злись». Он топает на кухню за мной, смотрит, как я ставлю на плиту ковшик для каши. Овсянка, молоко, соль. Ничего сложного. «Ты же старше меня на год. Пора самому научиться готовить». Ворчу. «Я не собираюсь варить тебе кашу до старости». «Почему?» — улыбается Сева. «У тебя талант». «Талант!» — передразниваю я. «Ха!» Ставлю тарелки на стол. Быстро завтракаем. Потом одеваемся и идем в школу. Из-за Севиной каши я, конечно, не успеваю накраситься. Ладно, накрашусь на перемене. Тушь и блеск для губ всегда со мной. Школа в 10 минутах от дома. Бывает, что за это время мы с Севой не говорим друг другу ни слова. Вот и теперь идем молча. Каждый думает о своем. Ну все, чао! Сева устремляется к своим приятелям, которые ждут его на крыльце. Слышу, как они хлопают друг друга по плечам. «Алька, привет!» — говорит кто-то из них. Егор, кажется. «Эх, был бы на его месте Никита!» Не оборачиваясь, машу рукой. «Надо поскорее найти Таню, чтобы отдать сочинение. Ей еще переписывать». В раздевалке вижу Арсения. Он посылает мне воздушный поцелуй, но рук не распускает. Тушканы только в норе смелые. Возле него крутятся две девчонки. Смотрят на Арса, как на суперзвезду с плаката. Они просто не видели его улыбку. Арс тщательно скрывает свое истинное лицо. «Привет!» Таня встречает меня возле раздевалки. «Принесла? Давай скорей!» Она берет тетрадь и, устроившись на подоконнике, начинает строчить. Я прикрываю Таню собой, исподволь наблюдая за ней. У Тани прямая спина, зеленые глаза и талия едва ли толще ручки, которую она держит. В сочетании со светлыми волосами просто бомба. Неудивительно, что вокруг Тани вечно крутятся парни. Но она никого не замечает. Мне порой кажется, Таня сама не понимает своей красоты. Русая прядь опускается ей на лицо. Таня заводит прядь за ухо грациозным, каким-то царственным движением. «Готово! Пошли!» Таня улыбается, и у нее появляются ямочки на щеках. «Ну ты и намудрила! Как ты все это сочиняешь?» Она берет меня под руку, тянет к лестнице. Литература на втором этаже. Мы поднимаемся и почти нос к носу сталкиваемся на ступеньках с Никитой. Чувствую, как начинают полыхать уши. Хорошо, что они под волосами. «Алька, привет! Севыч пришел!» Никита широко улыбается. Возле уголков глаз собираются веселые морщинки. Уши немножко приподнимаются. От него пахнет дорогой туалетной водой. Мы с Таней нюхали такую в магазине. Этот запах не бьет в ноздри, а ненавязчиво обволакивает, точно обнимает голову легким облаком. Пришел, кивая, чувствуя, что Таня крепче сжала мою руку. На крыльце стоит. Я мысленно ругаю Севу за кашу и ненакрашенные ресницы. К счастью, они и без туши неплохо выглядят. Супер, я как раз туда. Никита по-свойски хлопает меня по спине. Потом хочет что-то сказать Тане. На мгновение замирает, раскрыв рот. Но машет рукой и уходит. «Опять думаешь о том, какая ты глупая, что не замечала его раньше?» Таня обнимает меня за плечи. Киваю. «Именно об этом я и думаю. Прошлой весной Никита ходил за мной, словно олененок за мамой. Но в то время он был смешной и толщий, да еще на полголовы ниже. А летом вытянулся, стал шире в плечах и... потерял ко мне интерес. «Давно бы уже попросила Севу свести вас поближе», — говорит Таня. «В конце концов, они друзья!» «С ума сошла?» — шеплю я. «Да если Сева узнает, сразу всем разболтает!» «Думаешь, Сева еще не в курсе?» — щурится Таня. «Нет, конечно. Тогда бы вся школа говорила о том, что Крушева втюхалась в Измаилова. «Зря ты на Севу наговариваешь». «Не зря. У него язык без костей». Таня пожимает плечами. Она со мной никогда не спорит. «Слушай», — меня осеняет, «вы же с Никитой в совете старшеклассников. Когда там собрание насчет весеннего бала?» «Сегодня», — Таня хлопает ресницами. Я отвожу ее в сторону, подальше от любопытных ушей. «Идея! Меня наверняка снова попросят быть ведущей». «Ну и что?» Таня не понимает. «А то! Предложи ему погулять вечером. Продолжить, так сказать, обсуждение бала. Скажешь, будет небольшая компания, а приду я одна». «Нет». Таня мотает головой так, что ее волосы разлетаются в стороны и щекочут мое лицо. «Это глупо». «Почему?» «Он сразу поймет, что мы все подстроили». «Тогда придем вместе. Потом сделаешь вид, что тебе звонит мама, и убежишь». Идеи одна гениальной другой так и лезут мне в голову. «Нет, Таня на редкость упряма сегодня. Это смешно!» Она смотрит на меня своими зелеными глазами. «Пожалуйста, не надо», — говорят эти глаза. Я отворачиваюсь и упираюсь взглядом в окно. «Ну, конечно, писать за тебя сочинение не смешно». Это запрещенный прием. Ну, как ее убедить? И я продолжаю. «А устроить подруге свидание? Аль, тебе везет. Маль, пальчиком помани, полшколы прибежит, а я...» «Хватит, Аль, сделаю». Таня смотрит на свои аккуратные туфельки с круглыми носами. «Ура!» — обнимаю Таню. «Спасибо!» «Угу».